но тот им не верил. Тогда некоторые из них ушли со службы, а другие, искренне желавшие добра Дзяджену, всячески поддерживали и оправдывали его. Таким образом, сбор и перевозка хлеба были закончены в срок. Однажды, когда Дзяджену нечего было делать, он сидел у себя в кабинете и читал книги. Один из служителей принес ему письмо, запечатанное казенной печатью, на котором было написано: «Градоначальник Хаймыня и других мест приказывает незамедлительно доставить сию бумагу в Ямынь начальника по сбору хлебного налога провинции Цзянси». Дзяджен вскрыл конверт и стал читать. «Наша дружба в Цзинлине была искренней и глубокой. Удостоенный в прошлом году вызова в столицу, я был необычайно рад, что получил возможность часто встречаться с вами. Вы не только подарили мне свое расположение, но и дали обещание породниться, за что я безгранично благодарен вам. Однако вскоре меня назначили на должность в приморские провинции, и я не осмеливался тревожить вас своими напоминаниями. Я только вздыхал о том, что судьба не дала мне счастья окончательно назвать себя вашим родственником. Ныне, к счастью, вы прибыли в здешние края и вселили в меня надежду, что теперь желание всей моей жизни исполнится. Уповая на это, я посылаю вам сие письмо, жду ваших указаний и надеюсь иметь честь лично приветствовать вас. Хотя нас разделяет большое пространство, я думаю, вы не оставите меня своей милостью, не погнушаетесь моей бедностью, и нас свяжут тесные родственные узы. Что касается моего сына, который удостоился вашего благосклонного взгляда, то он давно почтительно взирает на благоуханную красоту вашей дочери. Если вы подтверждаете данные вами когда-то обещания, присылайте сваху, и хотя дорога ко мне далека, я думаю, ваша дочь сможет доехать без особых трудов. Я не смею обещать вам, что мы встретим невесту с сотней колесниц, но приготовить все необходимое для ее встречи я сумею. Настоящим письмом выражаю вам свое уважение и жду вашего драгоценного согласия. Бьет челом ваш младший брат Джоу Цюн». Прочитав письмо, Дзяджен подумал: брачные узы действительно предопределяются судьбою. В тот год, когда мой друг приезжал в столицу, я случайно увидел его сына, юноша мне понравился, и я как бы, между прочим, сказал, что охотно выдал бы за него Танчунь. Но окончательно о сватовстве мы не уговорились. Я до сих пор никому об этом не говорил. А потом он был назначен на должность в приморской провинции, и нам больше не приходилось ввести об этом речь. Не ожидал я, что как только меня повысят в чине, он пришлет мне такое письмо. Семьи наши примерно одинаковы по положению, и его сын будет вполне подходящей парой для Танчунь. Жаль, что со мной нет жены.